Глава 18. «Мне жаль, что ты попала в такую переделку», — вывел меня из задумчивости голос мистера Гранта. «Я сумею спрятать тебя и свяжусь с теми, кто участвовал в разработке вакцины. Думаю, мы не имеем права пренебречь тем чудом, что течет в твоих венах. Мы обязаны изучить твою кровь, чтобы увековечить память о твоем отце. И если бы не он, то не было бы изначальной вакцины и тех записей, которые помогли создать вторую вакцину». Вот теперь точно мне писец. Аж мороз по коже. Все же из меня сделают лабораторную мышь. Я автоматически допила кофе и поставила чашку на стол. «Я буду рада помочь в исследованиях», – начала я издалека. «Но на условиях, что мою кровь возьмут на анализы и больше не станут даже вспоминать обо мне». «Думаешь, у тебя есть право диктовать условия?» – нахмурился мистер Грант. «Нет, не то чтобы я против исследований, но не желаю становиться подопытной. Если нужно, максимально выкачайте мою кровь, а мне влейте донорскую. Я хочу вернуться к прежней жизни». «Вернешься, но не сразу. Я не могу допустить, чтобы восполняемый источник вакцины иссяк». «О, как очаровательно! Из подопытной мыши меня повысили до звания восполняемого источника. Сейчас умру от счастья». «Мистер Грант», — мой голос стал холодным и твердым, — либо все будет проходить на моих условиях, либо я сделаю все возможное, чтобы моя кровь стала непригодной для использования». Видимо, это прозвучало нагло. Глаза мистера Гранта округлились. На шее запульсировала венка. «Напрасно ты так, Кейт!» Его голос выдал разочарование. «Ты хочешь загубить дело всей жизни твоего отца!» И я напряглась. «Вроде как он прав. Я не имею права пренебречь полученной вакциной. Но в то же время я не желаю становиться объектом исследований. Как же быть?» Вздохнула я, ощущая безысходность. «Мы что-нибудь придумаем», — он по-дружески подмигнул. «Я позабочусь о тебе и защищу твои права, но ты должна будешь довериться мне». И я кивнула. А что оставалось делать? Вскрыть вены и смотреть, как мистер Грант ползает по полу, собирая мою кровь в блюдце? Если вампир, убивший моих родителей, знал о вакцине и поэтому совершил преступление, то почему оставил в живых меня? Задалась я логичным вопросом. «Видимо, он не догадывался о том, что ты вакцинирована. Решил, что ты не представляешь опасности. Но теперь все изменится. Своей кровью ты сможешь излечить всех вампиров. Это куда более мощное оружие, чем меч, секущий им головы». Ну вот как с ним не согласиться? Действительно, идя на исследование, я могу покончить со всеми вампирами. Так что у меня нет выбора и даже нет права на какой-то выбор. Даже появился интерес. Как же все будет происходить? Ведь я не смогу поставлять кровь из вены в промышленных масштабах. Будущее становилось все более загадочным, и от него повеяло больничным запахом таблеток и других препаратов. Я поморщилась и отогнала от себя эти мысли. «Хорошо, я доверюсь вам». Смело и с вызовом посмотрела на друга своего отца. «Надеюсь, вы сумеете защитить меня и продвинуть исследование». «Спасибо за доверие», — он улыбнулся. «Я рад, что ты пришла ко мне со своей проблемой и что мы с тобой смогли договориться. Сейчас я оговорю твое содержание в лаборатории гильдии. Ты будешь среди друзей, но не сможешь выходить на охоту. Извини, но это необходимая мера предосторожности». Я кивнула. Мистер Грант тоже. «Кстати, песочные часы в серебряной станине все еще у тебя?» — неожиданно спросил он. «Да», — протянула я, подозрительно прищурившись. «Откуда вы про них знаете?» «Прежде они принадлежали твоему отцу. Они стояли в его кабинете. Он любил их. И я знаю, что он хотел бы, чтобы они были у тебя. Но сам он не смог передать их тебе. Это сделал я, когда ты стала охотницей и поселилась в гильдии». «Это вы подарили их мне?» У меня глаза полезли на лоб. «Не подарил, а передал», — уточнил он. «Они всегда принадлежали твоей семье. Ты получила их по праву рождения. Твой отец любил шутить, что эти часы были сделаны тамплиерами». «Так ведь сами тамплиеры – миф!» – рассмеялась я. «Как знать, как знать!» – задумчиво протянул мистер Грант, поигрывая пальцами. «Возможно, легенды не врут. То, что в нашем мире воспринимается как миф, в ином мире, идущем по другой ветви развития, может быть правдой. Есть предположение, что существует мир, где никогда не было и нет вампиров. А Нью-Иден называется Нью-Йорком». «Не может быть!» Это смешило меня все больше. «Вы специально рассказываете мне небылицы, чтобы отвлечь от возникших проблем?» «Возможно». Он взялся за подбородок. Его взгляд был внимательным, словно ловил каждую мою эмоцию, проявлявшуюся на лице. «Но все равно береги песочные часы. Это не пустяковина». «Хорошо, как скажете». Я кивнула, не зная, к чему такое внимание уделяется обычной безделушке. Впрочем, то, что ее любил мой отец, делало ее для меня бесценной. Мистер Грант вышел из задумчивости и покровительно, по-отцовски улыбнулся мне. «Подожди здесь. Я сейчас проведу видеоконференцию. Все наши должны быть в курсе. Ты даже не представляешь важность происходящего». «Да чего же? Очень даже представляю, но пока не до конца осознала значимость собственной персоны. Кроме неприятностей, вся эта канитель мне не принесла ничего, и сомневаюсь, что продолжение будет чем-то отличаться от начала». Мистер Грант вышел из приватного кабинета, и вскоре я услышала из соседнего помещения голоса начальников отдела гильдии и работников лаборатории. Все были возбуждены до предела и переходили на эмоции. Я же ощущала себя не такой, как все. Дефективной. Конец моей работе. Больше нам с Ликой не придется бегать за вампирами. Наверное, это к лучшему. Но мне нравилась моя жизнь, и менять что-то не хотелось. Но придется. Во благо человечества. Через какое-то время мистер Грант вернулся ко мне. Он был доволен. «Пойдем, Кейт. Я провожу тебя в бункер гильдии». «Я могу сама дойти». Рисковато ответила я и тут же смолкла. Нельзя так говорить с начальством. «Ничуть не сомневаюсь, что ты неоднократно пользовалась входом в бункер, который находится в этом здании. Но отныне ты слишком ценна, чтобы разгуливать в одиночку». И я пожала плечами и встала. Мы прошли к лифту. В нем нас уже ждали двое охотников. Они с любопытством уставились на меня. Лифт заскользил вниз по шахте и выпустил нас на подземной парковке. Там нас ждали еще 5 охотников. Толпа собралась немалая. Президента и то охраняют менее тщательно. А тут вдруг столько внимания к моей персоне. Проследовав к дальней колонне сектора В, мы остановились. Сканер пробежался по нам, и колонна отъехала в сторону, открывая ступени в бункер. Мистер Грант с двумя охотниками остались на парковке, а 5 других охотников прошли со мной. Колонна над нами скрыла вход, и мы пошли по широкому, хорошо освещенному тоннелю. Шли молча. Отсюда до центральных помещений можно было идти очень долго, поэтому воспользовались малогабаритным поездом. Правда, он больше напоминал машину, ездящую по рельсам, но у нас его называли поездом. Мы мчали на большой скорости. Я понимала, что в ближайшие несколько недель, а то и месяцев, я не увижу солнечного света. Подземелья гильдии станут моим домом. Впрочем, они всегда были домом. Но тогда я была свободна. А теперь ощущала себя заложницей обстоятельств. Вдруг прогремел взрыв. Полыхнуло так, что обдало жаром. От грохота зазвенело в ушах. Рельсы под нами разлетелись, и мы ухнули вниз. На нас обрушился свод тоннеля. Но поезд выдержал вес бетона. Лишь крыша слегка прогнулась. «Черт!» — завопил один из охотников. «Вампиры узнали о перемещении. Приготовь гранаты с Церебра!» — скомандовал другой. Тут раздался еще взрыв, и мы ухнули в заброшенную шахту метро. Помнится, у клана монстра тут логово. Кажется, мы влипли. Какое-то время мы не могли пошевелиться. Оглушенные, сбитые с толку, окровавленные и придавленные. Но главное, живые. Через несколько минут мы вылезли из покореженного поезда, встали спина к спине и заняли оборону. Один из охотников сунул мне в руку арбалет, а в другую гранату с церебра. После всех злоключений я осталась без оружия, но теперь была вооружена и очень опасна. Привычным движением я вскинула арбалет и приготовилась к нападению. Но атаки не произошло. Вампиры оказались куда смышленнее. Они распылили снотворный газ. Задыхаясь и кашляя, мы повалились на рельсы.